Глава 19. Западный порт. Перевернув Ванессу, увидел разодранную в клочья грудь, куски которой болтались лишь на ошметках кожи. Это кто же ее так? Времени на долгие раздумья не было. Для начала нужно остановить кровь. В качестве перевязочного материала отлично подошла моя кофта. Теперь мне бы раздобыть хоть какие-нибудь медикаменты. Нужно осмотреть дома в этой деревушке, может и найду чего. «Левый внутренний карман, склянка с синим содержимым», – прохрипела Ванесса, когда я уже собирался отправляться на поиски медикаментов. В том кармане нашел сразу несколько склянок, аккуратно переложенных тряпочками. Как они не разбились, для меня было загадкой. Но думать над этим буду потом. Сейчас необходимо снять разорванные тряпки и промыть раны Ванессы. Тут же побежал к колодцу и, к моей радости, заглянув внутрь, обнаружил ржавое ведро, висевшее на вбитом в стену колодца куски арматуры. Конечно, рассчитывать на чистоту воды в этом ведре можно только будучи прожженным оптимистом, но других вариантов у меня не было. Буду надеяться на средства Ванессы. Когда рана была промыта, я откупорил склянку и вылил ее содержимое прямо на открытые раны, стараясь распределить его по всей поверхности повреждений. Стоило этой дряни коснуться мяса, как она тут же начала шипеть. Начал подниматься легкий дымок, который постепенно становился сильнее. А когда было вылито все содержимое склянки, дым уже не позволял разглядеть тело Ванессы, полностью скрыв ее. Через несколько секунд она дернулась и начала кричать, вопить от боли, проклиная всех и вся, а в особенности меня и Свена. Ну, раз способна так ругаться, точно выживет. Пока Ванесса орала, я пытался понять, что делать дальше. Кто одержал победу, Свен или Юрико со своим отрядом? И какого хрена там вообще произошло? Что это был за идеальный квартал со множеством копий элиты в качестве горожан? Выходит, что здание штаб-квартиры было лишь верхушкой айсберга, а на самом деле там было восстановлено гораздо больше площадей. Что задумал Свен и каким образом он смог клонировать элиту? Архонт дала ему технологии для этого, причем технологии гораздо более развитого мира. «Ну как же ты не вовремя нарисовалась, Ванесса? Я бы мог столько всего узнать. Вот придешь в себя, и сразу вернемся обратно в Уилсмит, и только попробуй мне отказать в этом». Думая об этом, я даже не заметил, как стемнело, и начали мерно светить звезды, света которых мне было вполне достаточно, чтобы прекрасно все видеть. В частности, то, как ужасные раны Ванессы уже практически были исцелены. Правда, о шикарных сиськах, да и вообще о любых, она теперь может забыть навсегда. Если только на Сайле нет подходящего специалиста, который сможет ее восстановить или сделать новую ничем не хуже. Что-то я совсем выпал из реальности. Нужно уже найти нам крышу над головой. Ванесса и без того уже неизвестно сколько времени лежит на земле с голым торсом. Не хватало мне еще, чтобы она померла от переохлаждения или воспаления легких. Выбрал самый целый дом. Даже окна с дверями были нетронутыми. Входная дверь оказалась закрытой и пришлось выбивать ее. Уложил Ванессу на кровать, из которой пришлось выкидывать останки ее хозяина, а сам сел рядом, закинув в рот первый исключительный энергетический кристалл. Случай Уилсмите показал, что мой разум еще слишком слаб для борьбы с ментальным воздействием высокого уровня. Я смог проглядеть целый квартал, спрятанный от чужого воздействия. Черное ядро на вкус оказалось еще отвратительнее красных, но как-нибудь переживу. Энергия теперь будет усваиваться минимум недели 3-4. Пусть я делаю это и не в идеальных условиях, как это было с красными ядрами, но выбора у меня, собственно говоря, и нет. Время стремительно утекает, а я так и не продвинулся ни на каплю в поисках Элли. Было лишь направление, и то я не был уверен, что там находится именно Элли. Сразу после того, как Ванесса придет в себя, буду трясти ее. И для начала мы обязательно вернемся в Уилсмит. Ну а пока я тоже немного вздремну, дам энергии больше свободы. Все, что от меня зависело, я уже сделал. Поставив сигналку, я лег рядом с Ванессой и уснул. Проснулся я от того, что Ванесса пришла в себя и начала ворочаться. Вернее, даже не ворочаться, а ощупывать себя на предмет утраты сисек, которыми она, похоже, очень сильно гордилась. Просто сквозь сон я услышал всхлипывание Ванессы, а затем она заговорила. Я убью эту тварь, прикончу ее, отдам Джерри, и он разорвет ее на кусочки, а затем будет смаковать, пожирая ее. Я специально попрошу его делать это медленно. Этот морф смог обмануть меня, запудрить мозги и заставить унести ее как можно дальше от места сражения. Но он прогадал, посчитав, что прикончить меня будет так легко. Меня, Ванессу Райдер, единственную бабу на этом гребаном континенте, которая не боится никого и ничего. «А, Айзек, ты здесь?» Вопрос Ванессы оказался неожиданным, и я не сразу ответил. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, поднимаясь и глядя на уже полностью затянувшиеся раны. Девушка лежала и смотрела в потолок. Одна рука у нее лежала на отсутствующей груди, а вторая сжималась и разжималась в кулак. «Ты поможешь мне прикончить ту тварь, которая сотворила это со мной?» – проигнорировав мой вопрос, спросила Ванесса. «Если тебе от этого станет легче, то без проблем. Но сперва ты вернешь меня, Уилсмит. А затем мы также немного попутешествуем. Сперва в убежище Трейхо, а затем в убежище фон Гаунштейн. И еще, мне нужно будет где-нибудь подзарядиться. Клянусь, что как только мы прикончим эту тварь, то доставлю тебя, куда скажешь. А про подзарядиться возьми у меня в кошельке. Осталось еще много ядер», — сказала Ванесса, протягивая мне свой мешочек с ядрами. Затем она выхватила оттуда, не глядя, одно ядро и тут же отправила его в рот. От ее предложения я отказался, и пока Ванесса усваивала энергию ядра, немного поведал ей о своей способности и о Молли. Раскрывать всех своих секретов я не стал. Лишь сказал, что нужно будет сперва доставить меня в место, где на меня нападут морфы, и чем сильнее они будут, тем будет лучше. Только в таком случае я смогу ей помочь разобраться с Молью. Для того, чтобы атаковать, мне сперва нужно будет поглотить атаки, направленные на меня. Также рассказал, что этот морф преследует меня с того момента, как мы покинули убежище Стоун, и о том, что он предлагал мне встать во главе человечества, когда морфы захватят планету. Вот же тварь. Но ничего, я оставила на этом морфе свою метку и смогу найти его даже на соседнем континенте. Ванесса, сама того не подозревая, проговорилась про метку. «Зуб даю, на мне имеется такая же метка». И, скорее всего, именно поэтому Ванесса оказалась втянутой в бой с морфами. Не дождавшись меня в условленном месте, она решила посмотреть, где я пропал, переместилась по своей метке и попала в самый замес. После ее слов о метке сразу же задумался, каким образом Молли удалось найти меня у Уилсмите. А в том, что она приходила именно за мной, я не сомневался. Нет, срочно нужно максимально напрягаться и увеличивать слияние разума и тела. Только в этом случае я смогу найти поставленные на меня метки и не допустить, чтобы в будущем кто-то еще смог поставить на меня такую хрень. Сейчас я не был способен улавливать столь тонкие энергетические следы, а метки были именно такими следами. Минут через 10 Ванесса совершила первый прыжок. Совсем скоро я прикончу Моль и навсегда избавлюсь от ее преследования, а затем отправимся в Уилсмит. Больше месяца, больше гребаного месяца мы провели на этом корыте, и наконец-то я вижу сушу. Мать моя женщина, кто бы знал, как долго я ждала этого момента. Дорогой, ты не можешь подогнать своих подчиненных, чтобы они прибавили ходу, — заорала Ванда, обращаясь к Михаилу, который стоял возле капитанской рубки и о чем-то разговаривал с капитаном единственного судна на Сайле, способным переплыть через Великий океан. У Элейн не получилось вот так просто отправиться на Вериги в одиночку. Услышав о ее намерении, Совет Империи даже не стал ничего слушать и снарядил сильнейшую экспедицию в современной истории. Экспедицию, которая смогла отбиться от всех атак морфов и благополучно пересечь океан. Половина генералов и вся сотня Михаила выступили в роли почетного эскорта императрицы Элейн, сила, которая способна смести все на своем пути. Что они уже успели доказать, пройдя 9000 километров по кишащим исполинскими морфами водам. И теперь им оставалось совсем немного, чтобы войти в крупнейший порт Веригия, расположенный на западном побережье континента. Всю дорогу они пытались связаться с местными, но ничего не вышло. Специалисты по связи говорили, что сигнал уходит, но обрывается практически мгновенно. Они предполагали, что это какая-то особенность исполинских морфов, и оказавшись вне зоны их обитания, связаться с местными вполне получится, а для этого необходимо было подобраться к берегу практически вплотную. У Империи был один хрупкий канал связи с убежищем фон Гаунштейн. Этот канал работал всего пару минут в день, когда спутник связи выходил на необходимую орбиту. Поэтому минимальная связь была налажена. Об отправлении корабля с императрицей местные были предупреждены и обещали, что постараются максимально обезопасить порт к их прибытию. Вот только когда это произойдет, никто не знал. Они рассчитывали, что этот крошечный канал связи будет доступен и во время плавания, но оказалось не так. И предупредить о времени прибытия у делегации из Эрхана не было возможности. Но Михаил заверил, что он со своими людьми сможет обеспечить императрице защиту, даже если на них нападут морфы, собранные со всего континента. Сидела бы себе спокойно в Империи, протирала задницей трон, как я и говорила изначально, ответила Ванди Элейн. Совершенно незаметно они стали очень близкими подругами и почти все время путешествия провели вместе. Вместе стояли на вахтах, отбиваясь от морфов, вместе совершали вылазки под воду, когда это было необходимо, и вместе прикладывались к бутылке в редкие минуты отдыха. Элейн пришлось оставить вместо себя Райли. Она больше всех была осведомлена о делах Империи и отлично знала обо всех планах Элейн. А кроме того, именно за ее кандидатуру проголосовал Совет Империи. Причем проголосовал единогласно. Элейн была уверена, что добиться такого единодушия помогла Ванда, которая очень не хотела становиться наместником, пока отсутствовала Элейн. Но как она ни пыталась разузнать об этом, ледяная королева ничего не рассказывала. Лишь говорила, что у Элейн совсем поехала крыша и посылала ее в задницу. Вот и сейчас, когда Элейн сказала о троне, то тут же была послана. А затем Ванда и вовсе схватила ее за руку и потянула за собой, спрыгивая с борта корабля. «Надоело ждать. Давай первыми окажемся на суше. Врубай свою мегаскорость», — сказала Ванда, оказавшись за бортом. Вокруг них с Элейн стремительно вырастала ледяная лодка. Элейн тяжело вздохнула, но не стала ничего говорить. Она опустила руку в ледяную воду, и лодка рванула с места за мгновение, обгоняя идущий на полных парах корабль. «Будешь меня защищать, если нападут морфы», — сказала императрица, щедро растрачивая силу. «Да без проблем», — расхохоталась Ванда, находясь в эйфории от скорости и осознания того, что их многодневное плавание подходит к концу, а они практически все остались живы. Об этом переходе будут рассказывать их детям и запишут во все учебники новейшей истории, истории, которая берет свое начало после появления треклятого вируса. Всего несколько минут им хватило, чтобы оказаться возле крутого причала. И то приходилось дважды останавливаться и разбираться с особо охреневшими морфами, которые попытались полакомиться человечиной, посчитав маленькую ледяную скорлупку легкой добычей. Теперь эти морфы сами пошли на корм своим сородичам. Правда, им сперва нужно будет растаять. Хотя кто знает этих морфов? Может, они любят мороженое? «Прошу», — сказала Ванда, создав ледяную лестницу, и первой забежала по ней на причал. Их корабль был еще достаточно далеко и только начинал готовиться войти в порт. Но Элейн было на это наплевать. Ступив на вериги, она с новой силой ощутила зов. Теперь она могла точно сказать, что это был настоящий зов. Что-то звало ее, манило к себе, тянуло словно за веревку. И это что-то находилось на вериги. Элейн даже могла легко указать направление. Недолго думая, она пошла в ту сторону, проигнорировав Ванду, которая начала что-то говорить. Императрица просто взяла и побежала вперед, пока это чувство вновь не исчезло. Уже сейчас она начала ощущать, что оно становится слабее. Она вела себя как глупая маленькая девочка, которая, увидев красивый шарик, забывает обо всем на свете и пытается его поймать. Но сделать с собой Элейн ничего не могла. Это было намного сильнее ее. Чувство, что там ее ждет нечто невообразимое. То, что она искала всю свою жизнь. То, ради чего ее вернули к этой самой жизни. 5 лет назад ее разморозили и сделали одной из первых подопытных, кому дали поглотить черное ядро. Из всех, кто был вместе с ней, выжить удалось лишь Райли. И сейчас Элейн чувствовала, что сможет найти ответы на любые вопросы, когда доберется до так манящего ее места. Неожиданно в десятки метров перед Элейн взметнулась огненная стена, преграждая ей путь. Мгновение, и из этой стены с оглушающим воплем вырывается слоноподобная тварь с огромными бивнями и пастью, способной вместить в себя взрослого человека. Пламя лишь слегка опалило фиолетово-черную кожу создания и не замедлило его ни на секунду. Следом за пламенем в дело вступил лед, но и он оказался бесполезен. Исполинский морф просто вырвал больше похожие на бетонные столбы ноги из ледяного плена и продолжил свою атаку. Сзади что-то кричала Ванда, раздавался устрашающий голос Михаила, больше похожий на рев бушующего пламени, но Элейн его не слушала. Ей нужно было идти на зов, а любое препятствие на своем пути она просто снесет. Мгновение, и черное ядро начало делиться с Элейн своей силой. Когда морф уже был в непосредственной близости от Элейн, она даже не сдвинулась с места, лишь взмахнула рукой, и туша морфа, разрубленная на две неравные части, пролетела мимо. На Элейн не упало ни капли отвратительной биомассы, что расплескалась по сторонам. Сильнейший боец империи Эрхан пролил первую кровь на Веригии. Но это было только начало. Следом за Исполином неслась целая орда разнообразных морфов. Среди этой орды не было ни одной неэволюционировавшей твари, а за их спинами виднелись человеческие силуэты иерархов, охваченные разнообразными стихиями. Сверкали молнии, вспыхивало пламя, грохотали камни, свистел ветер и еще куча разных сил, что были готовы обрушиться на пришельцев с другого континента. Веригий враждебно встретил чужеземцев, но это только его проблемы. Чужеземцы прибыли на Веригий за своей предводительницей, и если потребуется, они сметут всех на своем пути, кто осмелится попытаться их остановить. И их предводительница будет всегда находиться на острие атаки. Черные, поглощающие любой свет клинки, возникли в руках Элейн, и она молча бросилась вперед навстречу к армии морфов. Никто и ничто не остановит ее на пути к цели. И даже ругань Ванды, что неслась следом за своей императрицей. И даже исполинские сосульки, пролетающие мимо. И даже нестерпимо жаркое пламя, что принялся обрушивать на морфов Михаил, и множество других дальних атак, что устремились к морфам, только начавшего входить в порт корабля. Она прорубит себе дорогу и сделает это с удовольствием.